Флинк не впутался ни в какие истории, продержался на лунных трассах год или два, затем снова вернулся на дальние рейсы. Помогал создать Венусбургу сомнительную репутацию, прогуливался вдоль Большого канала, когда у древней столицы Марса была основана вторая колония. Отморозил себе уши и пальцы на ногах во время второй экспедиции на Титан. События в те дни развивались в бешеном темпе. Сразу после освоения атомных двигателей корабли один за другим стали покидать систему Земля-Луна, и число их лимитировалось только возможностью набора команд. Ракетных машинистов не хватало. Для уменьшения веса радиационная защита была снижена до минимума, и риск получить повышенную дозу облучения отпугивал большинство женатых людей. Райслинг не стремился быть отцом, поэтому для него всегда находилось работа в эти золотые дни заявочного бума. Он пересекал солнечную систему вдоль поперек, напевая песенки, которые кипели в его мозгу, и аккомпанируя себе на аккордеоне.